Если допустить ошибочность католических догм и правильность евангелической веры, то и в этом случае судьба католической души не ухудшится, но в противоположном случае будущность еретической души является ужасной. К этому он добавил вопрос. «Разве вы думаете, что католик не может обрести блаженство?» Я ответил, «Мирянин-католик, безусловно, может. Что же касается священника, то я сомневаюсь, он погряз в грехе против Святого Духа, и буква Писания обращается против него». Епископ, улыбаясь, ответил на это, сделанное в шутливом тоне возражение, вежливым ироническим поклоном. После того, как наши переговоры остались безрезультатными, католики, в особенности Савиньи и Малинкрот, с возрастающим усердием принялись за преобразование католической фракции, основанной в 1860 году и названной теперь Центром. На примере этой фракции я убедился, что как во Франции, так и в Германии папа слабее, чем он кажется. Во всяком случае, он не настолько силен, что мы можем купить его поддержку в наших делах ценой разрыва с сочувствием других сильных элементов. Возражение кардинала Антонелли в письме к епископу Кеттеллеру от 5 июня 1871 года, обращение князя Левенштейн-Вертгейма к центру, непокорность центра в вопросе о септеннате, произвели на меня впечатление, что дух партийности и фракционности, которым провидение наделило центр вместо национального чувства, присущего другим народам, сильнее, чем папа, и притом не на соборе без мирян, а на арене парламентской и публицистической борьбы внутри Германии. Септенат — буквально семилетие. Я ставлю вопрос открытым. Было бы это так и в том случае, если бы влияние папы могло осуществляться без учета конкурирующих сил, в частности, ордена иезуитов. При этом я не принимаю во внимание внезапную смерть статс-секретаря кардинала Франки. Кардинал Франки был сторонником примирения католической церкви с Бисмарком и активно поддерживал попытки папы Льва XIII в этом отношении. В 1878 году внезапно умер, через несколько месяцев после того, как папа назначил его статс-секретарем. О России кто-то сказал: абсолютизм, смягченный цареубийством. Разве папа, слишком далеко заходящий в своем пренебрежении к конкурирующим в церковной политике органам, находится в большей безопасности от церковных нигилистов, чем царь? По отношению к епископам, собравшимся в Ватикане, папа силен. А если он идет рука об руку совместно с орденом иезуитов, то он сильнее, чем когда за пределами своей резиденции пытается сломить сопротивление светских иезуитов, являющихся обычно носителями парламентского католицизма. Начало культуркампфа было определено для меня преимущественно его стороной, относящейся к польскому вопросу. С момента отказа от политики Флотвеля и Грольмана, со времени консолидации влияния Радзвиллов на короля